Там вы поддакивали, и тут тоже поддакиваете, а ведь речь, как вы должны заметить, идет о точках зрения прямо противоположных. Что такое? Нет, все не так, засмеялся Тамбиев. Ему и прежде удавалось с доброй улыбкой отсудить собеседника. Вначале возражал, а потом согласился. Там сказал «да», здесь говорю «нет». Военные правы. Вы так думаете? Уверен. Тогда объясните. Конечно, корреспонденту это очень важно, но победа над немцами важнее, сказал Тамбиев. Погодите, а разве в данном случае одно противостоит другому? Военные полагают противостоять. Грошев встал. Конечно, глупо возражать военным, им виднее. И Бардин, Яков Иванович, так думает? Именно. Значит, и Бардин. Он прошелся по комнате, держа перед собой кружку с чаем. Наверное, он понимал, что не прав, но ему было трудно признать это. Направляя Тамбиева в Курск, он полагал, что это полезно делу, хотя ему было очевидно, решать будут военные. Сейчас, когда военные сказали «нет», Грошев должен был до конца осмыслить это. Он и в Курске, пожалуй, отстаивал бы свою точку зрения настойчивее, чем Тамбиев, хотя Николай Маркович был уверен, что правота на стороне военных, а не Грошева. «Ну вот что. Надо выходить из положения. Как?» — спросил он и поставил кружку на стол. «Поймите, у нас перед ними обязательства моральные». Он повел головой в ту сторону, где находились сейчас корреспонденты. «Может, и вы не согласны? Вы, небось, тоже считаете? Все не нашей веры, всех долой!» Вдруг спросил он, оглянувшись на Тамбиева, и в его глазах блеснула злость. Этого Николай Маркович никогда не видел у него прежде. «Ну, это уже ни в какие ворота не лезет», — возроптал Тамбиев. «Простите, я не хотел. Простите ради бога», — заторопился Грошев. «Жаль, уйдет Курск. Вы понимаете, такого может и не быть. Ах, жаль! Жаль, жаль!» «Ну, предлагайте, что будем делать?» «Ну, думайте, думайте, погодите. Идея. Сможете сейчас привести Глаголева?» «Да, вломитесь в дом, поднимите хоть с постели старика, скажите, обстоятельства чрезвычайные». «Нет, звонить не буду. Позвонить, значит, дать ему возможность отказаться». «Скажите, наркомендел просит, ну, сошлитесь, в конце концов, на меня». Двумя часами позже Тамбиев привез Грошеву встревоженного Глаголева, как рефрен, повторявшего одно и то же. «Да неужели вы были в Курске?» «Так вы же самый счастливый человек среди нас. Понимаете, самый счастливый?» «Нет, вижу, не понимаете». Он долго стоял в гостиной перед огромным трюмо в золотой раме, приглаживая бледными ладонями желтоватые седины, потом вздохнул и заскрипел еще не успевшими обноситься хромовыми сапогами Грошеву, сдержанно покашливая и поводя плечами, которые по этому торжественному случаю он поднимал выше обычного. Грошев вышел к Глаголеву навстречу, робко улыбнулся, чуть вбирая лиловые губы, сказал, что является постоянным читателем Глаголева, а статью «Кризис сражения», напечатанную в достопамятную зиму 41-го, однажды цитировал корреспондентам. Глаголева усадили в низкое кресло. Он сидел, выставив худые стариковские колени, и голенище его сапог, не удерживаясь на тощих икрах, собрались в гармошку и были похожи на солдатские кирзы. Он давно выкурил папиросу, которой угостил его Грошев, и, перестав улыбаться, замер в усталой печали, ожидая разговора по существу. «Не могли бы вы встретиться с корреспондентами?» «Маркел Романович», — спросил, наконец, Грошев, заметив эту печаль на лице генерала. «Нет, не беспредметно, а со своеобразным обзором Курской баталии». Он сделал паузу, рассчитанно микроскопическую, чтобы, не дай бог, Глаголев не ворвался бы в брешь и не сказал «нет». «Корреспонденты постоянно обращаются к вашим статьям». «Да не обманываетесь ли вы, голубчик?» — спросил Глаголев. «Им подавай ПДД его сапоги неловко притопнули, или там именитого Баса, а я кто для них? Так, старый вояка, читающий фортификацию. Я бы на их месте не пошел. Нет, Маркео Романович, вы не правы. Решительно. Вы для них имя. Прервал его осторожно Грошев. Мы-то знаем, что им интересно. Глаголев, да еще в сочетании с Курском. Какой может быть разговор?